как шептали твои губы, словно выстрел в сердце, слово ухожу, а тебе казалось, я все пойму. Но неразгаданной ты осталась для меня неизвестная. Унесли тебя ветра сказкой тайною и загадкою неразгаданной. Иногда без причин печаль в твоих глазах. У воды реки твоей мечты с ветром танцевала в небесах. И казалось, будет вечно это, но даже ты исчезла в пируэте. Неразгаданной ты осталась для меня неизвестная. Унесли тебя ветра сказкой тайною и загадкою неразгаданной. Но неразгаданной ты осталась для меня неизвестная. Унесли тебя ветра сказкой тайною и загадкою неразгаданной. Для меня неизвестное унесли тебя ветра.